Глава сороковая, в которой ведьма Амалия встречается с Дариной. Рашид Толедо замер в паре метров над землей и выпустил Дарину из рук. Девочка упала на пшеничное поле и перекатилась через бок. «Наконец-то!» — хищно осклабился Рашид. «Наш поиск увенчался успехом». В суматохе ему не удалось добраться до мальчишки-наследника, но зато он сумел захватить девчонку. А принц никуда не денется. Рашид твердо знал, что у него еще будет возможность исполнить приказ миледи Лионеллы. Амалия Кэрит Эсселит поравнялась с ними и спрыгнула со своего рунного посоха. «Столько хлопот из-за какой-то маленькой мерзавки!» — процедила она сквозь зубы. «Столько проблем! Столько неприятностей!» Дарина, пошатываясь, поднялась на ноги и осмотрелась по сторонам в надежде найти какой-то способ удрать. «Далеко не убежишь», — словно прочитала ее мысли Амалия. «Я испепелю тебя, не успеешь и шагу ступить». «Но ты ведь мертвая», — выдохнула девочка, все еще не веря в происходящее. «Как такое возможно?» «О, так ты узнала меня, хотя я изменилась с нашей последней встречи», — расхохоталась ведьма. «Догадливая козявка». «Но ты была такая старая и бесплотная, а сейчас...» «А у тебя хорошая память», — гневно прищурилась Амалия. «Пока». «Что значит «пока»?» «Пока госпожа Лионелла не начала над тобой свои опыты», — произнес Рашид Толедо. Он стоял у девочки за спиной. «Миледи, очень интересно узнать, почему на тебя не действует магия эсселитов». «Признаться, меня это тоже интересует», — сказала Амалия. «Мне еще не приходилось слышать о таком, хоть я многое уже повидала на своем веку. Все же не стоило вам влезать в мое подземелье и красть золото. Большая ошибка, деточка». Безволосая ведьма приблизилась к Дарине и схватила ее за шиворот. Рашид Толедо замер. Наконец-то это произошло. Амалия прикоснулась к девчонке. Сейчас он увидит, права ли была Лионелла, пытавшаяся предупредить ведьму об опасности. Амалия резко встряхнула Дарину и подняла ее на уровень своих глаз. Ноги девочки болтались в воздухе. «Как такая маленькая блоха способна противостоять древнему темному искусству?» — злобно процедила сквозь зубы ведьма. «В чем твоя тайна?» «Отпустите меня!» Девочка начала всячески изворачиваться и размахивать руками. «Еще чего? Разве для этого?» Амалия не успела договорить. Дарина случайно задела рукой ее медальон. Амулет удержания вдруг с хлопком взорвался на груди колдуньи. Его рубин мелкими осколками разлетелся в стороны. «Что такое?» — изумилась Амалия. В следующее мгновение она буквально рассыпалась в прах на глазах перепуганной Дарины и ухмыляющегося Рашида. Черная мантия Амалии вспыхнула, в воздух взметнулось облако серой пыли, и секунду спустя на землю во весь рост рухнул металлический скелет, лишенный магической поддержки. Рядом с ним на землю тяжело плюхнулся дорожный мешок, обтягивающий сундук со старинными золотыми монетами. «Что это?» Потрясенно воскликнула девочка, испуганно взглянув на свои руки. «Самонадеянная идиотка!» — расхохотался Рашид Толедо. «Этого она никак не могла ожидать, а ведь я предвидел подобный исход. Амулет удержания был пропитан древней темной магией. Ты, маленькая дрянь, одним своим прикосновением разрушила заклятие, и Амалии больше нет. Гомункулус не может существовать без магической поддержки». Он снова тихо рассмеялся. «Вот потеха! Мне даже руки не пришлось к этому прикладывать. Гребун и Левтина дорого дали бы, чтобы увидеть конец этой тиранки. Но не судьба». Дарина стояла на месте, словно парализованная, и смотрела на него во все глаза. «Она убила Амалию одним своим прикосновением? Какой ужас! Но ведь это, наверное, не убийство, раз ведьма и так была давно мертва». Рашид неторопливо подобрал с земли рунный посох Амалии и взвалил его на плечо. Затем поднял мешок с сундуком. «А теперь иди сюда, девчонка», — жестко приказал он. «Самое время доставить тебя во дворец. Миледи Лионелла будет очень рада долгожданной встрече. Только не вздумай касаться моего посоха, а иначе до вокзала мы не доберемся». Дарина развернулась и бросилась бежать, но Рашид Толедо быстро нагнал ее верхом на рунном посохе, затем схватил девочку за шиворот и вместе с ней взмыл в темное небо, направляясь к вокзалу Чугунной головы.